А через час Лайзо, уже нормально одетый, с перемотанной головой, стоял в моем кабинете и протягивал немного измятый лист бумаги размером в половину альбомного. «Что это, мистер Маноли?» От удивления я позабыла и о том, что недавно сердилась, и о намерении истребовать с Лайзо самые подробные объяснения. «Прошение об увольнении, леди. Сожалею». «Прошение о чем?» Мне показалось, что я ослышалась. «Мистер Маноли, стойте! Не смейте выходить из кабинета, пока я не договорила! Подойдите сюда и объясните нормально, что случилось!» Лайза, уже взявшийся было за ручку двери, нехотя вернулся. «Здесь нечего объяснять, леди. Я случайно подрался и бросил машину, чтобы сбежать. Весьма сожалею. Место, где остался автомобиль и прочие обстоятельства, указаны в прошении». Он тяжело оперся руками на стол, нависая надо мною. Жест угрожающий. Если б я не видела до того, как старательно Лайзу пытался скрыть хромоту. «Позволите идти?» «Нет», — спокойно ответила я. «Мистер Маноли, мне не слишком понятно, кого вы пытаетесь ввести в заблуждение и зачем. Да еще так грубо. Я не собираюсь привлекать для расследования этого происшествия управление спокойствия, памятуя о ваших трогательных отношениях с саксонским правосудием. И потому мне вдвойне неприятно видеть такое недоверие. А теперь, мистер Маноли, будьте так любезны. Возьмите вон тот стул, поставьте его сюда, присядьте и расскажите мне все честно. Я не подпишу это прошение, пока не узнаю настоящую причину». «Леди Виржиния». «Мистер Маноли, сядьте уже, наконец», — улыбнулась я, смягчая жесткие слова. «Не в моих привычках мучить людей, а вам, кажется, сильно досталось. Если не желаете начинать рассказ, попробую сделать это за вас. А вы поправляете меня. Итак, вы взяли автомобиль и выехали в кофейню. И где-то в темном переулке вам вздумалось остановиться, выйти и прогуляться. Птичек послушать, например, или выкурить трубку. Что, смеетесь?» «Нет». Лайза склонил голову, покоряясь неизбежному. «И правильно. Я бы выбила из него правду так или иначе. Например, напустила бы на него Элиса или опять шепнула словечко Зельде. Как оказалось, на диво эффективная метода». «Нечему смеяться, леди. Все было подстроено очень умело. Я во всякие переделки попадал, но такое увидел впервые. Мне действительно пришлось свернуть в проулок. Вы знаете, что прямо через площадь от особняка к кофейне не доехать. Нужно или квартал огибать, или вокруг управления петлю закладывать. Я выбрал первое, сами понимаете, мимо гусей не люблю ездить. Передо мной еще кэп катил. Так вот, в проулке он возьми да и остановись. А там дорожка узенькая, справа особняк старинный, там вокруг ограда каменная в полтора моих роста, а слева глухая стена, не оконца. Да еще хмарь, дождь лепит. Я гляжу, возница мне в стекло стучит и охает, с колесом у него там что-то приключилось. Ну а чего ж не помочь человеку, если просит? Я и вышел. Но только наклонился глянуть на колесо, как меня будто что-то в сторону дернуло. Провидение не иначе. Я шарахнулся, и это... только вскользь задело. И он осторожно коснулся бинта на заштопанной ране над ухом. Видимо, по виску метили. Если б не уклонился, лежать бы мне сейчас мертвому. Я поймала себя на том, что верчу в пальцах карандаш и отложила его. «Продолжайте, мистер Маноли». «Дальше я плохо помню», — честно сознался он. «Кажется, из того кэба выскочили еще трое или четверо. Двое стали держать, а остальные бить. Потом какая-то женщина закричала. И тот первый сказал: «Ты грязь Джо Ньютона, помнишь?» Настойчиво так сказал, выкрикнул даже. Да и повторил еще, чтоб я точно услышал. «Это, мол, за него». Не знаю уж, как я вывернулся, у меня даже ножа с собой не было, чтоб ударить. Вывернулся и со страху через ту каменную стену и перемахнул. Не зря говорят, что у злости длинные руки, а у страха — прыткие ноги. Дом я кругом обежал под женский визг и мужскую брань, а потом через ворота перелез и давай петлять по улочкам. Как задыхаться начал, так только я помнился. Ну, дальше круги наматывать смысла не было, возвращаться пришлось. Я с другой стороны к вашему леди особняку вышел. Ну, а там-то меня старик Спенсер в оборот взял. Я думал, что из меня те дуболомы не выбили, он вытрясет. Такие дела, Виржиния, леди Виржиния. Лайзо вздохнул и ссутулился, беспомощным машинальным жестом натягивая высокий летчицкий ворот свитера на подбородок, как будто прячась. А мне рассказ очень и очень не понравился. Та визжащая женщина, наверняка служанка из особняка за высокими стенами, или, может быть, случайная прохожая, вот бы найти ее и расспросить. «Значит, Джо Ньютон? А кто это, позвольте спросить?» «Человечек один», — нехотя ответил Лайзо, и голос прозвучал глухо и совершенно неузнаваемо, верный из-за толстой шерстяной ткани. «Да вот только не мог он этих громил нанять. Мы и впрямь 3 года назад пересекались, и тогда я, пожалуй, единственный раз чуть не попался. Гуси мне на хвост сели. Ньютон там вроде как был обворованным и в страховую компанию заявил, мол, пропало кое-что ценное. Но, леди, мы заранее сговорились, что я вынесу, то мы вместе и продадим, а деньги я его брату отдам, половину. Так что...» Он умолк и отвернулся, а я задумалась. Небеса с ним, с преступным прошлым Лайзо, все это уже было обдумано не раз, когда Элис только привел нахального Гипси устраиваться на работу. В конце концов, Лайзо не был ни убийцей, ни вором в самом грубом смысле этого слова. Аферист высшей категории, как называл его Элис. И правда, те редкие аферы Гипси, о которых мне удалось разузнать, не выглядели чем-то исключительно отвратительным. Например, обмануть страховую компанию и поделить с потерпевшим выплаченную компенсацию и деньги от продажи украденного — не такой уж страшный грех. Я совершенно точно знала, что подобный финт проделал один бедный баронет, чтобы раздобыть денег на свадьбу для младшей дочери. Лайзо не был похож на мерзавца, причиняющего людям зло ради удовлетворения жажды наживы. «Скорее...» — я задумалась... Скорее, он напоминал азартного игрока, который с детства видел только одну игру. В детстве Лайзо промышлял мелким воровством, пока Элис не поймал его и не отбил раз и навсегда охоту запускать руку в чужой карман. И даже более того, дал Гипси, уличному мальчишке, неплохое образование, пробудив в нем тем самым неуемную жажду знаний. Но Лайзо, вопреки ожиданиям детектива, использовал свой безусловный талант и новые умения для того, чтобы выйти на новый уровень излюбленной своей игры. Теперь воровство уступило место изощренным аферам. И, судя по оговоркам, Лайзо едва ли не больше легких денег нравилась возможность примерять необычные роли. Обедневший аристократ, марсавийский торговец, учитель. А ведь Лайзо почти всегда принимали в высшем свете как равного — или на худой конец, как экзотического и интересного гостя, пришла мне в голову неожиданная мысль. Каково же ему теперь приходится в роли слуги? Тут одно из двух. Или Лайзо настолько опостылила преступная жизнь, что он уцепился за первую же возможность измениться к лучшему, или он просто со всем азартом погрузился в новую игру до тех пор, пока правила ему не наскучат. Или уже наскучили. Я, не удержавшись, посмотрела в лицо Гипси. Он по-прежнему сидел и молчал, избегая встречаться со мной взглядом. Ни раскаяния, ни волнения, только мрачная мина человека, уверенного, что он приносит жертву. Во имя чего? У меня вырвался вздох. Перспектива столкнуться с людьми темной стороны Бромли, конечно, пугала, но не настолько, чтобы оправдывать ею любые неприятности, происходящие с Лайзо. К тому же было в истории с нападением что-то нарочитое, неискреннее, неправильное. «Мистер Маноли, посмотрите мне в глаза, пожалуйста». Лайзо удивился, но послушался. У меня, как всегда, перехватило дыхание от его взгляда. На секунду, не больше. Но потом я сосредоточилась и постаралась придать лицу фамильное валтеровское ледяное выражение. «А теперь поклянитесь, мистер Маноли, что сейчас вы рассказали мне правду и не утаили никаких важных подробностей». Дыхание у него на мгновение сбилось. Он быстро облизнул губы, будто они пересохли, и произнес тихо, но внятно. «Клянусь, леди», — рассказал все, что запомнил. Зрачки у него даже не дрогнули, не стали ни больше, ни меньше. Леди Милдред говорила, это признак того, что человек говорит правду. «Хорошо. Очень хорошо. То есть плохо, Но это уже не ваша забота, мистер Маноли. Вступайте в свою комнату и отдыхайте. Но... И не спорьте со мной, мистер Маноли. Право, я не в том настроении. Вступайте. Вновь улыбнулась я ему, на сей раз ободряюще. Прошение мне пока придется оставить у себя. Завтра решу, что с ним делать. Договорились? Как скажете, леди. Второй раз за день сдался на мою милость Лайзу. Я тогда пойду. Мне и впрямь нехорошо. «Идите». Милостиво отпустила его я. «Нет, постойте. А почему, собственно, вы решили уволиться? Боялись, что я натравлю на вас гусей?» «Нет, леди», — просто ответил Лайзу. «Просто подумал, что если сейчас на меня одного накинулись, это полбеды. А если бы я вас вез, то могли бы и...» Осекся он. Я непонимающе нахмурилась. «Забудьте, леди. Это меня, верно, совесть замучила. Вот так оно и было». Интересно. Впрочем, не смею вас задерживать». Когда Лайзу наконец вышел, я позволила себе додумать те мысли, которые в его присутствии гнала прочь. То, что случилось, не было похоже на месть обманутого подельника. Слишком уж все продумано, слишком многое принято во внимание. От привычки Лайзу сторониться гусей до выбора ненастного дня, когда прохожих, а значит и свидетелей, не найти. Поломка Кэба. Молодчики, сумевшие скрутить бывалого пройдоху Гипси с его феноменальным чутьем на неприятности. Наконец, случайная оговорка, видимо, специально для свидетельницы, с намеком на обстоятельства дела, на котором Лайзу чуть не попался. Но оговорка человека, не знающего всей подноготной того случая. Нет, преступники так не работают, никаких сомнений. Однако есть в моем окружении тот, кто опаснее любого преступника. Тот, кто облечен большой властью, не знает сомнений. Тот, кому очень не понравилось, что я взяла на работу молодого мужчину с весьма сомнительным происхождением и слишком красивого. И сейчас я собиралась нанести этому человеку визит и потребовать объяснений. «Магда, вызови Кэп», — приказала я служанке, когда та явилась на звон колокольчика. «И приготовь мою шляпку, плащ и трость. Нет, трость лучше оставить». Еще не хватало забыть там последнее, что у меня осталось. «Вы собираетесь уезжать? Уже темнеет?» — робко произнесла Магда, несколько сбитая с толку моим напором. «Да, собираюсь. Мне нужно поговорить с маркизом Рокпортом по личному делу».